Женева старая и международная. Женева расположилась на берегу Женевского озера, которое сами швейцарцы называют Леманом. Женевское озеро – самое большое и самое красивое из всех швейцарских озер. Оно имеет форму месяца, рога которого направлены к югу. Вода Лемана пленяет взор своим нежно-голубым цветом. Она настолько чиста и прозрачна, что на небольшой глубине можно отчетливо различить предметы, лежащие на его дне. Близость к югу и зеленые холмы и горы, за которыми возвышаются снежные вершины, наделили Женеву мягким климатом. Поэтому даже летом, когда жарко печет солнце, в городе бывает прохладно от свежего ветра, дующего с гор. Красота Женевского озера и его берегов воспеты многими известными поэтами и писателями — Байроном, Вольтером, Гёте. Дюма сравнивал Леман с Неаполитанским заливом. Жан-Жак Руссо сделал озеро главным местом действия некоторых сцен романа «Новая Элоиза». Вначале Женева представляла собой крепость, которая находилась в зависимости у гальских племен. Примерно в 120 году до нашей эры эти племена подчинились римлянам, а потом в районе современной Женевы появились вышедшие в отставку римские легионеры, которые получили здесь земли. Они построили ряд новых крепостей и укрепили Женеву, защищавшую мост через Рону, который вел в страны, где жили еще непокоренные Римом племена. От этих времен сохранилось название одного из районов Женевы — Колоньи, произошедшее от латинского «колонь» — мост. Первое упоминание о Женеве содержится в записках о Гальской войне Юлия Цезаря, где говорится об этом мосте, разрушенном им в 58 году до нашей эры в сражении с гельветами. Римский полководец воспротивился массовому переселению гельветов, перебиравшихся через Рону в районе Женевы. Шесть строчек из записок высечены на камне, вделанном в стену башни, расположенной на острове в центре Женевы. А на стене старого города выложена мозаика, изображающая вступление войск Юлия Цезаря в Женеву. Во времена римского владычества Женева процветала. Здесь сходились дороги на Лион, в долину Роны, на Базель и далее в Южную Германию и Фландрию. Римляне построили дороги и акведуки. Постепенно вокруг крепости стали появляться поселения, и маленький поселок со временем превратился в город. Вторгшиеся в III веке на территорию Швейцарии германские племена, а в следующем веке бургундцы, полностью стерли следы римского пребывания. Около 400 года в Женеву проникает христианство. В городе возникла первая христианская община и приступил к исполнению обязанностей первый из известных науки епископов. Женева всегда занимала довольно небольшую площадь, и город, стиснутый кольцом крепостных стен, страдал от нехватки земли. Однако какой бы небольшой ни была занимаемая Женевой территория, нехватка земли с лихвой окупалась выгодным местоположением города, которое в середине века давало ему большие преимущества. Потому в Женеве еще издавна стали устраивать ярмарки, которые обычно приурочивались к большим религиозным праздникам. В XI веке здесь шла бойкая торговля пшеницей, которую везли из Ломбардии, французскими и фламандскими тканями, английским сукном. На женевских ярмарках продавали холодное и огнестрельное оружие, ювелирные изделия и драгоценные камни. Из Испании привозили лен, из России — меха и мед, из немецких городов — металлическую посуду и оружие. Ярмарки вызвали бурное развитие ремесел в самой Женеве. В городе появились мелкие мастерские сапожников, портных, оружейников, перчаточников, художников, которые занимались росписью по дереву и тканям. Женева с этого времени и сама стала вывозить свои товары в Италию, Испанию, Францию, Фландрию. Доставка товаров в середине века была делом сложным и хлопотным. Тюки с грузом везли через горы на лошадях, поэтому в одиночку купцы не ездили, а составляли большие караваны. Женевские власти организовали почтовые станции, на которых меняли и кормили лошадей, а также охрану таких караванов. Появились своего рода транспортные компании, предприниматели, бравшиеся доставлять товары, и первые страховые компании. А в XIV-XV веках возникли банки. Например, в Женеве имел свой филиал знаменитый итальянский банк Медичи. Став центром международных ярмарок, Женева начала быстро богатеть, но с началом эпохи великих географических открытий женевские ярмарки стали приходить в упадок. Старые торговые пути сместились, возникли новые. Кроме того, короли католических стран прервали связи с Женевой, которая в XVI веке утвердилась как один из крупнейших религиозных и политических центров, став протестантским Римом. В это время многие европейские страны были охвачены широким социально-политическим движением, которое было названо Реформацией. Крупнейшим феодальным собственником являлась католическая церковь, а между тем зарождались уже новые капиталистические отношения. Поэтому борьба между феодалами и крепнувшей буржуазией обострялась. Однако сокрушение феодализма было невозможно без сокрушения католической церкви. Именно против нее и была направлена борьба буржуазии, зачастую принимавшая форму различных учений.